«Стойте, я вижу шлем клона». Скорч тем временем нагнулся и поднял шлем, что попал в область его зрения. Голова, он аккуратно достал голову из шлема. Сеф Ранс склонилась над ней. Клоны изрядно подивились тому, что девушка не испытала никакой брезгливости, изучая голову. Ее отрубили световым мечом, вынесла она вердикт. «Хэммм, а шлем уцелел. Разве в нем не стоят камеры?» «Стоят», — ответил Фиксер. «Я смогу скопировать все, что они сняли. Правда, качество в таких условиях, он смотрелся, может барахлить. Действуй». «Ох ты», — подивился я, наблюдая за тем, как Гривус заманил Урсимуду в катакомбы, где при помощи джанизийцев растащил отряд на маленькие группы, а после электропосохом убил Урсимуду и обезглавил ее солдат ее же световым мечом. Ну и чудище. Битва уже почти заканчивалась. Сепаратисты отступали с поверхности планеты, и я распорядился переводить все корабли в космос. Кроме того, мне пришло извещение о том, что в систему вот-вот прибудет еще 5 откламаторов и 2 венатора, полностью укомплектованные. Вообще, неподготовленного разумного может удивить то, с какой скоростью отдельные личности из корпуса юстиции получили назначение на корабль и тут же отправились в бой. Экипаж был представлен клонами, да, но офицеры были из простых разумных. «Мне отыскать его?» — спросила Тан. «Не стоит», — отказал я. «Он наверняка уже покинул планету. К тому же, если он смог размотать ее отряд и саму Урсиму, значит, далеко не слабак. Ты на его территории, он смог одолеть мастера джедая электропосохом. Слишком много факторов против тебя. Следует отступить, а не лезть вперед. Возвращайтесь на командный пункт. Для вас сражение окончено. Направьте мне координаты точки отступления, я вышлю вам транспорт». «Все же мне это не нравится», — пробурчала Тан. «Терпение, ученица. Сразиться ты всегда успеешь». Я отключил связь. «Что же, осталось только одно сражение, куда я направил отряды клонов и джедаев. Впрочем, они не успеют. Йода прибудет раньше, и Дуку сбежал, как и было во вполне каноничных фильмах. Сворачивайте армию», — отдал я приказ, а после связался с откламаторами, что участвовали в высадке. «Забирайте войска, мы все направляемся на Корусант. Пора бы подвести итоги этой битвы». «Так точно, сэр», — ответил за всех один из капитанов откламаторов. «Итак, из 192 тысяч солдат клонов было потеряно 13 752 клона. Еще 19 тысяч получили ранения разной степени тяжести. Из клонов команда с потери были поменьше. Вместе с ранеными было выбито примерно 1500 командос. Связано это было с тем, что я пускал командос в рейды по тылам, не применяя их в линейном бою. Притом придавал к каждой группе по джедаю тени, либо защитника. От сепаратистов количество дроидов и джанизийцев пока не подсчитали, но счет там явно на миллионы может идти. Дроиды же и джанизийцы. Впрочем, кто их считает? Также было утеряно 18 кораблей класса «Барышник», разбита почти вся эскадра «Саваов». Единственное, что я не знал, смогли ли мы убить Карину Великую, королеву Джанозиса, особую представительницу их расы. Я приказал нанести удар по храму Прогейт посреди битвы. Он мог быть военной целью, но вот стал ли он летальным для этого чудища, я не знал, а проверять не было времени. Впрочем, даже если не вышло с ней разобраться прямо сейчас, мне ничего не мешает потом заявиться сюда и провести дополнительную доставку демократии. Если Карина не погибла, Погби сам выведет на нее. Глава 40. Война клонов. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Закат на Корусанте был довольно красив, и в то же время он был символичен. Оранжевое небо и мрачные фигуры зданий, на которые можно было смотреть из окна в башне Высшего Совета. «Значит, граф Дуку все-таки поднял восстание», — тяжело произнес Пло Кун. «Конфедерация независимых систем объявила о независимости от республики. Из состава вышли планеты Торговой Федерации, Корпоративного Альянса, Техносоюз, Межгалактический Банковский Клан, Коммерческая Гильдия, Картель Гиперсвязи и 10 тысяч звездных систем по всей галактике. Пространство сепаратистов отмечено красным. Карта на начало войн клонов. Пространство республики – синим. Желтое пространство – пространство хаттов. С нами уже связался Сенат», – произнес Каулман Трибор. «Они затребовали пояснений касательно армии, которую приняли на вооружение. Клоническая армия – это, по утверждению каменоранцев, создана была по заказу магистра Сайфа Диаса, заметил Йода. Странно все это. Рыцарь Оби-Ван докладывал, что наемник мандалорский Джанго Фетт был нанят неким Тиранусом. Но мы не давали Сайфодиасу такое указание, резко произнес Винду. Мы хранители мира, а не солдаты, и не могли дать заказ, если только Сайфодиас не дал его лично. На какие деньги, позвольте спросить, задал я вопрос. Если задуматься, по финансам наш орден способен потянуть заказ такой армии и ее обеспечение. Но вот лично заказать целую армию, если бы Сайфодиас использовал бы наши ресурсы, мы могли бы это понять. Наш обычный, полугодовой аудит нашел бы утечку таких ресурсов. Ты намекаешь на то, что его имя использовали, задала вопрос Ядль. Скорее всего, учитывая то, что Тиранус нанял Джанго Фетта, то цель Ситха, а Тиранус, скорее всего Ситх, заключалась в том, чтобы столкнуть лбами конфедерацию и республику. Слепы мы, раз такую армию заметить не смогли, тяжело вздохнул Йода. И кем является Тиранус? Он учитель или ученик? Задался вопросом Винду. Возможны оба варианта, произнес я, но мне кажется, что Тиранус – это Дуку. И я поясню почему. Сидиус, по словам того же Дуку, влияет на Сенат и его решения. Все эти годы он сознательно таким образом подталкивал Сенат к конфронтации со значимыми силами, вроде Торговой Федерации. А Ян Дуку заявлен как лидер сепаратистов. Скорее всего, они будут режиссировать войну. Сидиус со стороны республики, а Ян Дуку со стороны сепаратистов. И целью является не только уничтожение ордена джедаев в грядущих мясорубках, но и проталкивание через Сенат нужных законов. Нужных законов? Спросил Пиэл. Верно, подтвердил я. Война – это очень необычное время. Законы, которые принимаются во время мирного времени, и законы, которые принимаются во время войны, могут быть совершенно разными. Сейчас многие законы можно будет принять из тех, что в мирное время никогда бы не приняли. Но это дает прекрасный шанс. И в чем он заключается? Задал вопрос Идкот, чуть наклонившись. Смотрите, цель Ситха, любого, абсолютная власть для себя любимого. И если Сидиус влияет на Сенат, то какие законы и в пользу кого будет принимать Сенат в военное время? Я чувствую начало мыслительного процесса. Если власть для Ситха важна, задумчиво произнес Сеситиин, и важна абсолютная и для себя, продолжила Шаакти, то законы, направленные на наделение его, либо его фракции дополнительными, расширенными полномочиями, поможет нам найти Ситха в Сенате. Все верно, кивнула Ядль, это вполне разумно. Ситхи решили сыграть на войне, чтобы получить для себя побольше власти. Это, однако, несет определенные риски, ведь в таком случае, война и законы военного времени, которые будут направлены на его усиление, могут привлечь наше внимание. Помимо этого, продолжил я, мы не только должны воевать, но информировать население обо всех событиях, связанных с войной. Народ заслуживает знать правду о наших деяниях, нашу правду. Крайне цинично прозвучало это, отметил Йода. Но согласен я. И что же мы сообщим по поводу Дженезиса? Задал вопрос Винду. Мы расскажем в упрощенной форме причины возникновения войны, очерняя Кайнес, об эксплуатации простых рабочих и жажде наживы торгашей из Кайнес. Также опишем всю ситуацию с ситхами, напомним республике о том, кто такие ситхи. Озвучим данные по Дарту Сидиусу. Не все, но общие, которые не навредят его поиску. Полагаю, следует умолчать о том, что Дарт Сидиус предположительно сидит в Сенате, скрестил руки на груди Каулман Трибор. В противном случае мы можем получить политические последствия, и не только от сенаторов, которые будут возмущены таким подозрением. С нагнетанием обстановки вообще следует быть осторожными, мягко отметила Шаак, иначе нас ждут проблемы не только наверху. Все может скатиться в шпиономанию, где разумных будут сажать за мнение в центральную карусанскую тюрьму. Возможно, даже за одно неаккуратное высказывание о нас или власти. В таком случае, нам нужен план такого выступления. Первое, план должен быть составлен Шаак или Каулманом, отметил Винду. Второе, Лайт, ты обязательно участвовать не будешь. Эй, это нечестно, заявил я. Но при этом тебе никто не запрещает участвовать в создании речи нашего представителя о Дарте Сидиусе и войне. Уж ты-то точно сможешь выдать правильные нарративы. Это все равно не то, что я хотел, слегка надулся я. Ладно, нельзя так нельзя. Все равно, когда-нибудь я стану великим магистром, и тогда никто не сможет мне запретить давать интервью. Йода аж закашлялся от подобного заявления. Это станет темным днем в Ордене Джедаев, донеслось от Пиэла. Я закажу вам на тот день парочку прожекторов, вы не против? К теме вернуться должны мы, осадил нас всех Йода. Как армию клонов подать решить должны мы. А что тут решать? Задался я вопросом. Сообщим следующее. Дабы сохранить мир, Высший Совет Ордена Джедаев, предвидя бунт коррупционных структур, на вроде Торговой Федерации, после кризиса Набу с ее участием, поручил магистру Сейфодиасу создать армию клонов для защиты республики. Но Сейфодиас погиб раньше, отметил Винду. Раньше Набу. А кто это знает, кроме нас? Вдобавок, не погиб, а получил секретное задание, которое исполнил. Правда, увы, столкнулся с Дартом Сидиусом, который не хотел, чтобы у республики была своя армия. Он смог убить Сейфодиаса, но тот, ценой своей жизни, защитил информацию о Камино, где заказал армию, в результате чего доблестная республика защитит вас и вашу демократию, свободу от воров и грабителей из КНС. Это бесчестно, отметил Киа Ди Мунди. А честна ли война, МММ, честно ли попустительство Сената, наше попустительство, что довело галактику до текущих проблем? Все бесчестно, Киа Ди Мунди. И для того, чтобы свет одержал победу над тьмой, вновь, нам придется слегка измениться, тем самым переменив правила игры. Далее, указом создается 10 системных армий, произнес я, обратив внимание на следующую повестку. Канцлер предложил отдать командование каждой из армий одному из магистров Высшего Совета. Структура вырисовывается следующая. У нас будет 10 системных армий, в каждой из которой будет состоять по 2 секторные армии. А сколько у нас вообще намечается юнитов? Задал вопрос Пло Кун. Каминоранцы сообщили о том, что первичный заказ был на свыше 10 миллионов юнитов. Впрочем, сейчас у них готово только 800 тысяч юнитов. Если сейчас готово лишь 800 тысяч, то когда будут остальные? Задал вопрос Киа Ди Мунди. Они явно срывают сроки. Количественный состав подразделений оставался таким же, каким мне въелся в память, но менялось именно количество изначально заказанных клонов. Видимо, это делалось с прицелом укрупнять группировки. В любом случае, исхода это не меняло. Готово 800 тысяч юнитов клонов и еще миллион на подходе. Проблема в том, что так как войну режиссирует Сидиус, он будет хотеть, чтобы она затянулась. Это очевидно, учитывая его конечную цель. А конечная цель не победа республики, но победа его. Поэтому клонов явно слишком мало для того, чтобы сразу и однозначно задавить числом армию дроидов КНС. Очевидно, что понадобится дозаказывать клонов. По моим подсчетам, нам понадобится еще минимум 10 миллионов, если мы хотим победить в следующем году, проведя осады текущих ключевых миров сепаратистов и захватив их. И это при условии, что не изменится текущая стратегическая обстановка. Если цель стоит закончить все в этом году, то и 20 миллионов может не хватить. Вдобавок сейчас предполагается оборонительная доктрина. Мы могли бы заказать от лица нашего ордена дополнительные отряды клонов. И я надеюсь, не будет лекций о том, что мы хранители мира. Мир, как бы, уже вдребезги разбит. Следует помнить нам, что армия эта Сидиусом заказана, донеслось от Йоды. Рискуем мы галактику в пучину тьмы бросить, по правилам его играя. И он рискует, не меньше нашего, дополнил я. Сейчас наша задача не только начать правильно воевать, но и правильно подавать информацию. Думаю, со вторым мы утрясли, но что касательно первого, я посмотрел на Йоду. Мы тут провалились. У многих джедаев, которых с началом войны сделают генералами, отсутствует элементарная тактическая выучка. Помнится, мне кто-то говорил про то, что в наших реалиях такое не понадобится, я перевел взгляд на Ланника. О чем сожалею теперь каждый миг своей жизни, ибо ты будешь вспоминать мне об этом до ее конца, фыркнул Пиилу. Все бы это не понадобилось, если бы кто-то просто делал свою работу. В таком случае мы оба провалились, магистр Пиилу, потому что из меня такой же сыщик, какой из вас, хранитель мира, не так ли? Он меня уже скоро доведет. Да, я понимаю, что в глазах некоторых я провалился. Но может уже хватит говорить мне об этом? Я еще довольно молод и на проблемы с ушами и слухом жаловаться рано. Итак, кто будет высшим генералом джедаем? По итогу список высших генералов джедаев был следующим. Я, Эван Пиилу, Киа Ди Мунди, Пло Кун, Аппаранцизис, Иткот, Сесситиин, Мейс Винду, Шаакти и Йода. Яд для оставалось работать на СМИ, Каулман Трибор, работал в Сенате, да и в армии он бы выглядел крайне спорно. Каждый высший генерал-джедай получал в свое распоряжение одну из 10 армий. Системная армия Альфа, курировала первую и вторую секторную армию, и ее курировал Мейс Винду. Далее, системная армия Бета, третья и четвертая секторные армии под руководством Ивана Пиила. Системная армия Гамма, пятая и шестая секторные армии под руководством Итаката. Системная армия Дельта, седьмая и восьмая секторные армии, ими руководить поставили Киа Ди Мунди. Системная армия Эпсилон, девятая и десятая секторная армия Плокуну. Системная армия Дзета была передана Шаакти и включала в себя 11-ю и 12-ю секторные армии. Мне доверили, точнее в новосозданном руководстве Варна стояли системную армию ЭТА, которая содержала в себе 13-ю и 14-ю секторные армии, и представлял мой участок сплошную жопобаль, точнее сулил мне это на постоянной основе, ибо это комбо, Ротана, которая производит корабли, Камина, которая производит клонов и Релот, который штурмовали очень кроваво. Все это находилось в моей зоне ответственности, да еще и пространство хаттов, зажатое между моей армией и Шаакти, которая пока что отмалчивается. Далее. Системной армией Тета руководил Сесситиен, и ему подчинялись 15-я и 16-я секторная армия. Системная армия Йота, в составе которой были 17-я и 18-я секторные армии, руководились Йодой, ну а последняя, Каппа, отдавалась Аппаранцизису. В общем и целом, каждый был при деле. Единственное, что меня немного беспокоил, отрыв от логики некоторых разумных, ибо карту расчертили странно. 15-я армия отделалась от 16-й, по сути, 17-й секторальной, которая принадлежала другой системной армии. Впрочем, это мало могло нам помешать, не с нашими технологиями связи и переходами по гиперпутям. Обсудить следует и то, что случилось с мастером Урсимайду, продолжил разговор Сесситиен. Его голос стал мрачнее. Тот, кто уже известен, как генерал Гривус, его назначили главнокомандующим армией сепаратистов. Да, не Сеф Ранстан, потому как Ческа стала моим падаваном прямо перед началом самой войны. И по навыкам эта девушка уже явно рыцарь. Осталось чуток подправить менталитет, и можно будет выпускать на испытания. По ее же собственным словам, ее эта падаванская косичка бесит. И если себя хорошо проявит, она от нее избавится. Но что было бы, если бы Тан стала бы, как изначально было, главнокомандующей сепаратистов? Скорее всего, мы могли бы быть врагами, и я бы ее убил. Но возвращаясь к Гривусу, он, по сути, тоже наш промах. В Хакской войне я не участвовал, точнее в ее бесславном завершении, потому как в сутках всех стандартно примерно 24 часа. И, увы, порой приходится выбирать, где мне следует появиться, а где нет. Впрочем, я особо не переживал. Гривус относительно предсказуемый лидер сепаратистов, пусть и проблемный, лучше какого-нибудь возникшего из ниоткуда совершенно малоизвестного персонажа, который мог бы доставить проблем. Да, порой мне хочется испытать свои силы, не пользуясь знанием канона. Но есть вещи, в которых лучше, зная канон, действовать, чем все порушив болтыхаться в хрен пойми чему. Я навел справки. Это Калишицкий Майн Джайшилал, Калишиц, удивленно спросил Пиилу. Это в каком месте? В голове, пояснил я. Гривус, он же Кимаин Джайшилал, был калишским генералом и полководцем, который воевал с Ямри. Помните, Хакская война, я вывел изображение калишца, и воевал вполне успешно, однако, Республика и Сенат, при содействии Торговой Федерации постановили то, что калишцы ведут себя крайне жестоко, пояснила Ядль. Я помню это, так как сама курировала процесс замирения с Карусанта. Калишцы действительно делали жестокие вещи, впрочем, смею заверить, платили Ямри той же монетой, что и им эта раса. Они сами по себе очень жестоки и агрессивны. Однако Сенат встал на сторону Ямри, обложив Кали огромным количеством штрафов. И мы, джедаи, способствовали этому. Однако заявлено же, что Гривус совершал военные преступления, громко произнес Каулман Трибор. Это не преступление, если тебе весело, парировал я. Ну ладно, шутка не лучшая. Суть в том, что мы поступили крайне несправедливо. Да, калишцы не без греха. Особенно когда вторглись в родные миры Ямри, они устроили настоящую бойню, точнее сам генерал Гривус это делать начал. Но и Ямри отличились в этой ситуации. Логичнее было бы куда справедливее установить взаимные штрафы, чтобы обе расы помогали отстраивать разрушенное своими же руками. Ямри восстанавливали бы Кали, а калишцы, разрушенные в колониях Ямри. Сейчас уже поздно мечтать о несбывшемся, отметил Пло Кун. Пусть это решение и выглядит логичным, но Гривус уже сейчас командует армией дроидов. А значит, наша задача найти его и покарать. Мы можем запомнить случай с Кали и Ямри, чтобы в будущем не было таких же ситуаций. Чувствую, нам это еще аукнется, произнес Ит-кот. Нам все аукнется, Ит, донеслось от Шаакти. Все наше попустительство. Как всем недавно стало известно, вещала ведущая на Галаканале, который был из списка наиболее просматриваемых по галактике. Началось то, что названо было войной клонов. Конфедерация независимых систем, возглавляемая Яном Дуку, бывшим мастером Ордена Джедаев, а ныне Ситхом Дартом Тиранусом, согласно заявлениям Ордена, развязал войну против республики. И сегодня у нас в гостях магистр Шаакти, ведущая перевела взгляд на Тагруту, которая была в обычных одеждах джедаев. Краснокожая Тагрута улыбнулась. Итак, я Илэн Равка, ведущая, на данный момент вечернего обозревателя. Сегодня моя очередь вести эту программу и признаться честно, я веду ее с тяжким сердцем, ибо видеть катастрофу такого масштаба, как целая война на всю галактику, о чем публично заявил ваш коллега, магистр Каулман Трибор в Сенате, очень тяжело. Благодарю за сочувствие, Илэн, кивнула Шаакти. Смею заверить вас всех, что и для Ордена Джедаев это крайне тяжелая пора. Война, которую начал наш бывший собрат, соблазнившись посылами Дарта Сидиуса, крайне тяготит нас. Но я заверяю вас всех, решимость Ордена как никогда сильна. Мы намерены закончить этот конфликт так скоро, как сможем. Однако это зависит не только от нас, но и от всех жителей республики, которых мы поклялись защищать. Что же, кивнула Илэн, это прекрасные слова, магистр Шаакти. Давайте поговорим о ситуации, которую вы хотели донести нашим зрителям. На данный момент нас смотрит почти половина галактики, если верить анализу. Итак, много шуму наделало выступление магистра Каулмана Трибора в Сенате Республики. Дарт Сидиус, о котором он говорил, так ли он опасен? Опасен, подтвердила Шаак. Не так давно я уже участвовала в этой программе, правда, там был немного расширенный состав. А да, чуть улыбнулась Илэн. Все прекрасно помнят то, как вы все участвовали. Дело об опеке над малышкой Луди. Пользуясь случаем, хотела бы спросить, как дела у девочки? С ней все нормально, ответила Тагрута. Более того, она демонстрирует успехи. Вполне вероятно, она станет прекрасным джедаем, как и обещал мой товарищ, Light Flying Star. Но следует вернуться к ситхам. Давайте, я позволю себе кратенькую вставку, минут на 10, можете даже время засечь. Я объясню вам, чем опасны ситхи и для чего нужна законодательная инициатива и дело против ситхов, которое продвигает Орден Джедаев. Палпатин с раздражением выключил голотрансляцию. Война началась, как и было запланировано. Вот только, джедаи начинали действовать не так, как хотелось бы Дарту Сидиусу. В последние лет 15 этот орден все больше подымал голову, в прямом смысле этого слова. Стража из неодаренных, социальные проекты, притом галактического масштаба на финансы ордена, СМИ. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что слишком увлекся интригами в Сенате и пропустил тот самый миг, когда Орден Джедаев начал играть не ту роль, что он ему отвел. Меняло ли это его планы на войну? Разумеется, нет, но надо быть осторожнее. Нельзя дать джедаям обнаружить себя до момента нанесения фатального удара. И самое главное, супероружие ни в коем случае не должно попасть в руки джедаев. И надо сделать что-то с Каулманом Трибором. Он очень харизматичный дипломат и уже привлек на свою сторону и сторону антиситхской инициативы слишком много сенаторов. Даже Аскаак, без консультаций с ним, поначалу выступал за этот законопроект, причем очень рьяно. И словами, Сидиус был за этот проект, но вот в мыслях. Он понимал, насколько этот законопроект проблемный лично для него. Но получится ли его переместить под сукно? Вот в чем вопрос. Канцлер, в его кабинет вошла Слаймур. Вы смотрели трансляцию? Если ты про Шаакти, то да, он откинулся на спинку кресла. Нет, покачала головой Умбаранка, я про другую. Она подошла к его голопроектору и набрала в поиске заявление Куэта. Она уже прошла, но запись. Слай перемотала запись трансляции на интересный момент. В связи с началом войны и опасностью, связанной с этим, я, Сиючи, предусмотрительно заказал суперлинкор класса Претор 2 для республики и передам его полностью в собственность тех, кто будет на передовой нас защищать. Ордену джедаев, что этот кретин несет, и почему Анара Куэт не смогла приструнить за столько лет этого члена десятки. Он же, суперлинкор Претор 2, его характеристики уже появились в Галаните и вызывали опасения. Надо срочно заблокировать эту передачу. Корабль должен быть в составе ВАР. Сидиус посмотрел на Слаймур так, что та отступила на шаг назад. К сожалению, никак. Сейт и Масс пытались отыскать причину отмены передачи Ордену Джедаев, но не смогли. Вдобавок мы не можем даже принять закон касательно таких передач. Да, возможно, после принятия закона прочие корабли так не передадут. Но этот суперлинкор, а закон может иметь обратную силу. Вот только, такое демонстративное попрание основного закона. И это интервью Шаакти, а также инициатива Трибора. Все понятно. Если он сейчас будет как-то играть против джедаев и попытается помешать, что Шаакти, купировав последствия ее интервью, что Трибору, попытавшись активно ставить палки в колеса антисидхской инициативе, что Сиучи, а скорее всего Флаингстару, стоящему за ним, любые деяния против, привлечет внимание активизировавшегося ордена, и как он дошел до того, что его зажали интригами, причем с трех сторон и одной организацией. Мысленно, Шиф похлопал тому, кто стоял за этим всем, или тем, кто в ордене джедаев за этим стоял, не суть важно, один кто-то такое провернул, или несколько, вышло действительно все красиво, но, как бы они ни брыкались, победа все равно будет за ним. Он будет властвовать над галактикой вечно. Ни джедаи, ни вонги, ни кто-либо еще, как бы ни пытался, ему не помешает. «Мне нужно подумать, Слай», — мягко произнес Палпатин. «Тогда я зайду к вам позже, канцлер». Женщина грациозно развернулась и вышла из комнаты. «Что же, надо бы проверить, что у него там в записях по поводу войны». Глава 41. Война клонов, 2. Хайперская эксарская операция, 1. 9 граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Из чего состоял экипаж моего претора 2, который пригнали к Карусанту. Огромное чудище, почти 5-километровое, не скрою, тешило мое эго. Он казался буквально чудовищем в сравнении с актламаторами, что поднялись с Карусанта, загруженные армией клонов и венаторами, которые также зависли над этой планете. Мне доверили 13-ю и 14-ю секторальные армии, или же попросту говоря, системную армию. Это стратегически важные планеты для военной промышленности. Камина, Ротана находились именно под моей опекой, и примерно представлял, что у Палпатина сейчас настроение крайне плохое. Нет, на встрече с высшим советом он выглядел бодрым и решительным. Разобьем сепаратистов, насадим Дарта Сидиуса на чей-то световой меч и так далее. Только вот я понимал, что внутри он чувствует смятение от удара под дых. Честно говоря, в какой-то момент времени я занимался откровенным обманом по схеме. Умеешь считать до 10, считай до 7. Я скрывал то, что мы, джедаи, начали вспоминать о своей миссии. Что мы не лакеи Сената, а полноценные акторы, политики, разумные, которые призваны защищать слабых. Палпатин успешно не заметил все это, отчего и не смог полноценно купировать мою тройную атаку. Сначала Трибор произнес длиннющую речь в Сенате, после которой даже Аскаак, известный сторонник канцлера, если бы узнал, что канцлер владыка Ситх, Дарт Сидиус, пошел бы требовать у ордена джедаев световые мечи, дабы порубить Сидиуса на части. Тем же вечером, я использовал свои подвязки в первом галактическом, ну или же первом карусанском канале. Точнее, Ядгль связалась с директором канала. СМИ все еще не подмяты Сенатом, чем мы и воспользовались, посадив Шаакти в качестве дающей интервью от Ордена Джедаев, и она отработала на всю 1000%. Шаак умела говорить красиво и проникновенно, и Мейс был прав, когда говорил, что мне лучше в таком интервью не участвовать, потому как я мог бы все пустить по одному месту своей слегка саркастичной манерой разговора, пусть дипломатия и переговоры уже давно не являются моим недостатком, но эмпатичная, мягкая и сочувствующая Шаак стала идеальным выбором для передачи. Вдобавок, я занялся тем, чем планировал, не отвлекаясь на иные ресурсы. Претор, мой суперлинкор, который уже успел получить название «Справедливое воздаяние», также к каждому джедаю приписывали отдельные боевые соединения. К примеру, ко мне, как к высшему генералу-джедаю, придали две секторальные армии, 13-ю, она же «Железное копье», и 14-ю, она же «Красные хвосты». Найти бы того, кто придумал название последний. Очевидно, мужик с юмором. Если задуматься, ликкутвиликов можно принять за хвост, а то, что среди них бывают краснокожие. Главное или не рассказывать, ее такая шутка вряд ли насмешит, скорее лишь разозлит. Так вот, к делу. Мне приписали 227-й звездный корпус. Тут следует углубиться в структуру, которая вырисовывалась на данный момент. Великая армия республики руководилась канцлером Палпатином и делилась на 10 системных армий, каждая из которых состоит из 294 912 юнитов. К примеру, я, высший генерал-джедай, и стратегически я командую именно системной армией. Следующей структурой является секторальная армия, которая состоит из 147 456 юнитов. 13-й секторальной армией командую также я, а вот 14-й командует Джарат Апл, являясь после ввода джедаев в армию, старшим генералом-джедаем. В составе секторальной армии находится 4 корпуса численностью 36 864 юнита, и корпусом руководит генерал-джедай, как, к слову, и легионом, численность которого 9216 юнитов. Джарат Апл подчиняется мне как руководителю системной армии. Под его руководством находится 18-й танковый корпус, так называется его подразделение. В составе корпуса находится 4 легиона. Совместно с Джара его корпусом руководит КК-1318 ГУЛ. Помимо своего корпуса, в составе 14-й секторальной Джара имеются следующие подразделения. 327-й звездный корпус Айлы Секуры с командиром по имени Блай. С этим мужчиком, к слову, надо быть осторожнее. Далее, 23-й разведывательный корпус мастера Толма, хотя, учитывая то, что мастер Толм обычно уходит гулять в одиночку, корпусом фактически будет руководить его командир, КК-2332 Куст. И наконец, особое авиакрыло под руководством джедая Аса, Грина Мульна, 102-й воздушный корпус. По факту, это набор истребительных и бомбардировочных эскадрилий, которые осуществляют космический бой на Мла и проводят бомбардировки по земле, осуществляя поддержку с воздуха. Совместно с Мульном управлять корпусом будет КК-9009 Псих. Получил он это имя еще в учебке из-за того, что поехал на исполнение фигур высшего пилотажа на своем истребителе. По словам Фетта, он довел до инфаркта преподавателя летной подготовки, причем необычного. Псих проходил углубленную летную подготовку и довел специального инструктора до инфаркта. Считаю, это призвание. Надеюсь, только из-за его выкрутасов не пострадает все соединение. Впрочем, Гарин мужик довольно суровый, должен подрезать крылышки ручному психу. В мою секторальную армию вошли следующие соединения. В первую очередь следует отметить мой корпус, которым руковожу только я, 227-й элитный тяжелый штурмовой корпус, который является по факту корпусом, сосредоточенным на танках и артиллерии. Отсюда и приписка «тяжелый штурмовой». Честно сказать, благодаря Фетту я имел представление об уровнях подготовки соединения и взял себе лучшие, что мог в деле именно моего представления о ведении наземных операций. Осуществлял руководством корпусом клон маршал-командир, ну или можно без маршал-командир, КК-2777, он же носил имя Хелл. По характеристике Фетта, которую он раздобыл, крайне мрачный клон, который, тем не менее, заботится о своих товарищах. В войне предпочитает разрушать локации врага до уровня топонима, а после занимать остатки. Мой корпус делился на 5-й танковый легион, 13-й легион тяжелой пехоты, 89-й легион артиллерии и 201-й легион всепогодных операций. Последний делился на 4 полка. Зеленый – джунгли, болота и тропики, белый – снежные планеты, синий – клоны аквалангисты и последний – серый элитный десантный полк. Помимо корпуса за номером 227, к моей секторальной армии еще были приписаны 10-й разведывательный корпус Фей, которым по факту будет руководить Тан. Фей лишь имеет звание мастера джедая, что дает этой красавице возможность претендовать на звание старшего генерала джедая. Но к ее тактической выучке, в принципе, у меня есть серьезные вопросы. Так что она будет, по сути, руководить этим соединением вместе с Тан, которая получает в свое распоряжение 77-й отдельный разведывательно-диверсионный легион, усиленный спецотрядом «Дельта». Корпусом совместно с Фейтан должен руководить КК-9010 «Стелс». Клоны-командеры, что меня немного удивило, уже имели устоявшиеся имена, которые в основном отсылали на их особенности характера либо стиля войны. К примеру, Хелл, думаю, понятно, почему его так прозвали. «Стелс» тоже. Следующий корпус – 33-й пехотный корпус Луминар Ундули, управлялся мастером Луминарой, ее падаваном Борисов ФИКК-3319 ГРУ. И, наконец, восьмой истребительный корпус, по сути это то же самое, что и корпус Гринамульна, управлялся джедай-массом и представлял собой соединение МЛА из нескольких эскадрилий. Только в этот раз джедай-массом была Адигаллия, а от клонов командовал КК-8809 Жадина. Последнего прозвали так, потому как он был очень ревнивым, когда дело касалось фрагов, и соревноваться всерьез со всеми вокруг. Впрочем, это не умаляет то, что он считался одним из лучших пилотов клонов. Разумеется, уникальность корпусов была в том, что они фактически называли главную особенность самих корпусов, те же истребительные, или же звездолетные, как их прозвала Эйла, корпуса, да, специализировались на применении МЛА. Но это не значит, что в их составе не было обычных частей легионов, которыми можно было бы штурмовать какую-нибудь планетку на Земле. По мне, так такие корпуса даже выигрывали, ибо к ним штатно приписана та же поддержка с воздуха, а вот впрочем, изначально надо предполагать, что поддержка придет лишь когда они ее запросят, пройдут утверждения и так далее. Впрочем, я не сомневаюсь, что если буду участвовать в бою, то смогу оперативно вызвать абсолютно любую поддержку, в том числе и с воздуха, так сказать. Впервые свой суперлинкор я посетил через неделю, после преснопамятного совета. В Сенате разворачивалось невероятное сражение. Палпатин задействовал все свои скрытые ресурсы, дабы не принять антисидхскую резолюцию, где общегалактическим было прописано, любого разумного, который является Дартом Сидиусом и это докажут, арестовать и судить по всей строгости закона, джедаям при его аресте не сдерживаться и даже позволительно убить. И пусть напирали изначально на то некоторые противники, что джедаи не могут выступать политическими акторами, выдвигать законодательные инициативы, это и не важно. Каулман Трибор подал лишь пример своей речью, а далее, малоизвестный, только назначенный, оттого и не в курсе всех перипетий и дозволительных тем, а также законодательных актов сенатор, просто подал инициативу. Ну как подал, им фактически сыграл Нацикура, которым сыграл уже я и по факту Орден Джедаев. Как итог, идея джедайская, да, вот только реализация, не наша, все по закону, так как не мы выдвинули, то и не надо на нас кричать. Плюс и Нат ушел из-под удара, он знатно растолстел, будучи сенатором, и у меня ощущения складываются, что энергия от жирной пищи Нату пошла не только в пузо, но и в мозг. Шутка ли, столько лет быть сенатором от сектора Голос, неплохо сдружиться с хаттами, особенно Джаббой. И пусть хатты как преступники для меня не особо котируются, я даже планировал принести им демократию с хотя бы частичным выпилом их влияния, но сейчас мы не ищем врагов. А значит, надо бы попридержать коней, благо, что сепаратисты начали выкладывать проблемы почти что сразу. Мы даже укомплектоваться полностью не успели, как и разлететься, а мне уже пришли извещения от Фетта о том, что сепаратисты готовят свои первые атаки. Первое, о чем он мне сообщил, я и Палпатин не единственные любители больших, ну или мощных корабликов. Дуку и сепаратисты изначально считают, что территориально и потенциально в промышленности они нам проигрывают, поэтому вкладываются в технологии. И пусть это была не моя зона ответственности, учитывая еще и то, что удар планировался по Икс-Сарге, планете в зоне 14-й секторальной проблемой супероружия «Темный Жнец», я озаботился тем, чтобы оказать поддержку и фронту против «Темного Жнеца», точнее, попыток Дуку его отыскать. Скайукер и Оби-Ван, получившие задание исследовать активность сепаратистов в тех регионах, получили от меня полную информационную поддержку. Сам же я буду все же вынужден отбыть на Орт-Пардрон, где и будет располагаться мой штаб. Все же территориальность – штука нешуточная. Вдобавок, в способностях Скайуокера сломать очередную вундервафлю сомневается только идиот. У них на роду написано ломать какое-нибудь оружие массового уничтожения. Да и воля силы, пусть я и ощущал, что что-то изменилось в галактике, но не позволит существовать такой вундервафле. Обязательно исторгнет из себя что-нибудь, до того же Энакина на спасение. Итак, мой корабль, Претор-2, он же теперь, справедливое воздаяние, представлял собой, как я отмечал раньше, почти 5 километров, обвешанный орудиями. Полностью свой 227-й корпус я не смог разместить на нем, так что часть солдат, а именно, 3 легиона, довольствовались аккламаторами и венаторами, которые встали почти что сразу на вооружение ВАР. Помнится, где-то встречал сведения, что, мол, венаторы появились спустя полтора года. Чушью сие оказалось. В 13-ю секторальную их напихали с избытком. Помогло тут скорее то, что армия эта была самая напряжная. Выменивать откламаторы на венаторы я не стал, хотя мог бы отдать первые и набить свою армию исключительно из венаторов. Вот только откламаторы имеют существенное преимущество, это БДК, большой десантный корабль. И если венатор может взять только 2000 юнитов на борт, то есть это примерно полк, да и то, полк больше, то вот откламатор берет в себя даже больше, чем мой претор. Хотя условия в преторе созданы, прямо, скажем, роскошные, что для офицеров, что для экипажа, что для десанта. Корпус, как известно, 36 864 юнита. Он состоит из 4 легионов. И на преторе полностью был расквартирован 5-й танковый легион и частично 13-й легион тяжелой пехоты. Притом часть техники 5-го танкового легиона банально не смогла поместиться в претор, поэтому от те, которых у 5-го танкового легиона было аж на 70 штук, было разбросано по откламаторам сопровождения. Всего мой претор сопровождало 4 откламатора, которые таскали весь мой корпус, вместе с самим претором, и технику для корпуса. На венаторах разместились преимущественно легионы, что подчинены Адигалли. Так как она в большей степени являлась джедаймасом, ей передали что-то на вроде сборища элитных эскадрилий. Ее корпус так и назывался 8-й истребительный корпус и, как можно догадаться, был сосредоточен на применении мла и не только истребителей. Командный мостик претора, справедливое воздаяние, был размещен почти посередине корабля в надстройке и представлял из себя внутри то же, что и мостик венатора. То есть начальник смотрел на подчиненных сверху вниз. Офицер и экипаж корабля был набран из флота юстиции, частично забит клонами. Впрочем, последние были офицерами не очень. Я же начал подбор кандидатов заранее, в том числе протащив на корабль кое-кого. Фактически командовать претором и моей эскадрой должен адмирал. Я бы с удовольствием взял бы на эту должность того же Трауна, которого вызвал из флота Катана. Он сообщил, что активность разведки вонгов была снижена до минимума и фактически прекращена. Поэтому я вызвал Чесса в то место, где его таланты будут полезны. Однако, сколь не были бы сильны мои связи, протащить Чесса на должность даже капитана было почти невозможно, так что Траун начинал с низов, правда, сдав квалификационный экзамен на офицера. Траун курировал на корабле действия артиллерийских систем как ответственный офицер. Помимо Трауна на корабле присутствовали офицеры, ответственные за гиперсвязь, РЭП, МЛА, в том числе, взаимодействие МЛА эскадры. Вообще претор, как ядро грядущей эскадры, являлся координационным центром, и офицеры с других кораблей эскадры частично были подчинены моим, полностью были подчинены адмиралу и одновременно командиру претора. Тут складывалась забавная комбинация. Корабль передали в собственность ордена джедаев, большинство магистров, к слову, знатно прифигели с подарка, но отказываться, после прений сторон, не стали. И руководить кораблем был поставлен джедай, то есть я, как глава системной армии этой наличествующей в ее составе кораблей. Однако на эскадру, которую возглавлял справедливое воздаяние, был прикомандирован свой адмирал со стороны ВАР и аппарата канцлера. Прикомандировали мне не Таркина, хотя это была бы забавная комбинация, но близкого к Палпатину Дайна Джерджерода. То был высокий, хорошо сложенный брюнет, одетый в обычную форму адмирала ВАР. Форма была идеально выглажена и плотно облегала его стройную фигуру. Внук Дайна Джерджерода, Мофф Тиан Джерджерод, был командиром Звезды Смерти 2. Примерно так же, только чуть более зрелый, выглядит и его дедушка, Дайн. Дайн происходит из богатого рода и, согласно добытым сведениям, был лоялен Палпатину, но не успел особо погрызться со мной, как другой лояльный Палпатину адмирал, Таркин. А значит, не должен вызвать у меня особо враждебной реакции. Расчет строится наверняка на том, что корабль суперлинкор все же будет подчиняться в первую очередь Дайну, а не мне. Вдобавок, вполне вероятно, Дайн попытается отыскать какие-нибудь тайны, которые мог бы рассказать Палпатину об ордене, мне и моих связях. Ну, пусть попробует. На мостике присутствовали все джедаи, командующие корпусами, в том числе и старший генерал-джедай Джарат Апл, который руководил 14-й секторальной с его подчиненными джедаями. Итак, в капитанском мостике справа от входа располагался полноценный конференц-зал, где можно было бы проводить совещание. Напротив этой же комнаты располагался пост гиперсвязи и РЭП. В конференц-зале, довольно просторном, который был больше продолговатой комнаты, смогли поместиться офицеры флагмана и джедай. Что меня действительно удивило, так это наличие фей в армии. Видимо, я как-то умудрился повлиять на эту женщину. Она даже сделала себе световой меч с зеленым кристаллом и училась пользоваться им у меня. Правда, она предпочитала оборонительное Сарису и атаковала крайне неуверенно. Мастер Фей о чем-то перешептывалась с Эйлой. Фей и Эйла привлекали взгляды мужчин-офицеров, особенно жадно пожирали твилечку, ибо Фей свое тело скрывала за стандартной робой джедаев, в то время как Эйла себе не изменял, топ и облегающие штаны. Луминара Ундули присутствовала со своим падаваном, Борисовфи. Обе молчали и посматривали в мою сторону, ожидая, когда начнется разговор. Адигаллия, сидящая рядом со своим бывшим падаваном, Сириточи, которая руководила одной из эскадрильи истребителей под руководством Галли. Сири была красивой златовласой женщиной с карими глазами. Рядом с моим креслом, где мне полагалось сидеть, стояла Сеф Ранстан, и косилась она, сидящего по правую руку Дайна Джерджерада. И если джедаи сидели по левую руку от меня, то по правую сидели именно неодаренные. Справа от Джерджерада сидел лейтенант Гвайн, он был ответственен за маневрирование корабля, следом за ним привлекал внимание Чистраун, который отвечал за работу орудий. Единственной женщиной среди офицерского состава была короткостриженная русоволосая Алай, и она являлась опытным летчиком и курирует вопросы мла на корабле. Гиперсвязь курировал лейтенант Атикрук, и он прибыл сюда как протеже Дайна, Сиреч, Палпатина. Ну и Рэп курировал джедай-ледоруб, рыцарь Палейта. Она была крайне слаба в обращении с мечом или силой, но выделялась своим познанием в кодинге и программировании. Палейта сделала несколько вирусов для теней и вполне удачных шпионских программ. Буквально напротив меня сидел Джаред Аппл, а рядом с ним – адмирал Алекстышек, крайне сомнительная личность, согласно его личному делу, он параноик и любит задавать вопросы, зачастую глупые и не имеющие под собой ничего, кроме его паранойи. Но то, что он офицер вполне неплохой, это не отменяло. Также здесь присутствовал Гарин Мулин, джедай-ас и глава, тот, кто руководит 102-м воздушным корпусом, и мастер Толм, руководящий 23-м разведывательным корпусом. Генералы-джедаи, командиры уровня легионов отсутствовали, как и клоны. Это было собрание чисто для знакомства основных управленцев армии, а клоны таковыми пока что не считались. Итак, приветствую, руководители системной армии, это я занял свое место. Полагаю, все вы уже успели ознакомиться с текущим положением дел, задал я вопрос. Нам доверена довольно малоприятная территория, я нажал на пару клавиш у терминала, что располагался передо мной, и возникла карта нашей системной армии. Пространство хаттов, которые пока не заняли однозначной позиции в этой войне. Помимо этого, планета Ротана и планета Камина расположены именно в нашей зоне ответственности. Что делает именно нашу армию ответственной за их защиту, задумчиво произнес Дайн. Сепаратисты точно захотят лишить нас таких важных стратегических точек. Все верно, согласно кивнул я. Кроме того, вполне возможно, они попытаются восстановить свое влияние на Джанозис, и атаке могут подвергнуться прочие планеты, идущие по Карелианскому пути, который мы контролируем. Релот, Кристофсис – это крайне ценные планеты, имеющие стратегическое влияние. Сейчас же поступают сведения о том, что сепаратисты готовят атаку на Икс-Саргу. Планета заявила о том, что собирается остаться в составе республики. К несчастью, она расположена немного вдали от гиперпутей, и она в твоей зоне ответственности, Джара. Вполне вероятно, когда мы прибудем в расположение армии, она уже падет, так что следует предполагать именно атаку этой планеты, а не защиту. Но перед этим, следует ударить по данной планете, изображение сменилось на голограмму другой планеты. Сектор Фера, система Хайпери, планета Хайпери, указал я на цель для атаки. Наша разведка узнала о том, что она является планетой-фабрикой для сепаратистов, и от нее идет путь на Икс-Саргу. Думаю, понятен смысл операции, да, донеслось от Дайна Джерджерада. На Хайпере производит броню, прочитал он доклад, который был доступен всем присутствующим. Точнее, сталь, это литейный промышленный мир, а для сплавов нужна руда, которую добывают на Икс-Сарге, в том числе. Вот почему они атакуют Икс-Саргу, ведь там обнаружили руду. Да, согласно кивнул я, но ближе к нам именно Хайпери, так что готовьтесь. Мы не только отбудем, чтобы заявиться в предписанные нам секторы для формирования штабов армии, но и сразу же начнем воинскую операцию. С корабля на бал. Простите, что не начинаю знакомство с какого-нибудь праздника в честь знакомства в каком-нибудь ресторане. Коллеги, у нас нет на это времени. Глава 42. Война клонов. 3. Хайперская эксарская операция. 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Война только началась, грустно произнесла Фэй, а мы уже стольких потеряли. Перед глазами у женщины мелькал список погибших на Джианазисе. Когда битва закончилась и Кайнес отступили, Йода лично руководил эвакуацией трупов с арены. Мы их перевезли в храм джедаев, где после кремировали. И ведь всего этого можно было бы избежать, наверное, если бы я достаточно был настойчив в изменении ордена. Если бы джедаи хотя бы легкую, как это зовется в РПГ-играх, броню использовали. Плюс было бы не лишним использовать ими гранаты против дроидов. Но, увы, единственное, что я смог сделать, это собрать именно боевой отряд. Тех, кто имел достаточный опыт в бою. Потому как даже они не захотели применять новшества. Плюс у многих банально захерели навыки противостояния такому количеству врагов. Да, участие НК-47 в качестве тренировочного стенда добавил навыки. Но не всем. Да и сам по себе НК не бесконечный. Мы заказали на основе его программы, правда немного урезанной, партию из сотни дроидов, причем заказали у дроидостроения Тустры. И пока что в храме было лишь 20 таких тренировченных дроидов. Впрочем, заявки на тренировки с ними уже были поданы на месяц вперед. Вдобавок, были еще и те, кто банально сказал: «Идите, пожалуйста, нахер, со своей войной». И я их отчасти мог понять, не этому их учили. И, возможно, я бы, наверное, тоже сбежал, будь я прежним, да давно бы сбежал. Однако сейчас уже не просто для меня поздно. Сама мысль о том, чтобы все бросить, вызывала отвращение. Слишком уж я погряз во всем этом. Интриги, реформы ордена, тренировки. Последнее раньше воспринималось больше для того, чтобы я смог отмахаться и выжить. Но теперь нет. Теперь в разуме разливалась уверенность в своих силах, правильно выбранном курсе. Желание преодолеть все испытания и привести к победе свою фракцию, Орден Джедаев, Республику. А препятствий будет все больше. Джер-Джерат Нитаркин, конечно, но явно был назначен со стороны канцлера. Того же Трауна, которого я хотел бы видеть в качестве командира своей эскадры, я сам назначить не мог. Да, Юаужань Вонги и Вагаари от него сильно натерпелись. У первых так и вовсе было уничтожено несколько агентов, в том числе благодаря поддержке сидящей напротив меня Фэй. Итак, в чем же состояла моя эскадра? Она состояла из одного справедливого воздания, сиречь моего флагмана Претора 2, 10 венаторов и 7 аккламаторов. На начало войны с венаторами ситуация была не очень. Каждая системная армия получила лишь по 20 венаторов. Довольно неплохое число, учитывая то, что в третьем эпизоде, битве за Корусант, Республика выставила 1000 таких кораблей. Помимо венаторов, в секторальную армию передавались БДК, аккламаторы. Их было побольше. Проблема, с которой мы столкнулись, офицерский состав. В самом начале войны я провел блицкриг и просто вымел подчистую всех офицеров, каких мог, какие служили во флоте юстиции, либо тех, кто только что закончил академию. Расчет был на то, что клонов ставить на офицерские должности во флоте, идея так себе, учитывая то, что они могли быть и вовсе без опыта. А вот служившие даже в патрулях, хрен пойми где, имели надлежащий опыт. Чуть позже, за мной подтянулись Джара и Шаак, которые довымели невыметенное. И многие адмиралы, что служили в прочих секторальных армиях, могли лишь матюками поминать своих менее расторопных высших и старших генералов-джедаев. И в то же время, у меня был проблемный участок. Да, на то это и война. Отвлекся я от отчета Гарина. Он сообщал, какие планеты темные силы, так сказать, преступники, действуют в моей зоне ответственности, кому симпатизируют и как их лучше использовать, кого уничтожить, а кого оставить на время. Тебя это печалит, Фэй? Конечно, донеслось от нее. Все же я джедай, а ты будто смирился с потерями. А что мне делать? Я воскрешать умерших, увы, не умею. Знаешь, мы ведь только одно можем сделать. Сражаться изо всех сил. Только так мы сможем сократить количество жертв этой войны. Воевать за мир, это работает уже десятки тысяч лет. Поднял я взор на прекрасное лицо Фэй, а затем отлевитировал стакан с кафом в ее ладошку. Знаешь, применение силы на бытовом уровне делает тебя высокомерным, сменила она тему. Джорус также начинал. «Спасибо за совет», — ответил я. «Я непременно его учту». «Ты солгал? С чего ты взяла?» — удивленно спросил я. «Я не вижу причин тебе лгать, и действительно стараюсь убрать привычку по каждому чиху обращаться к силе. Понимаешь ли, у всех злых одаренных глаза вроде умного цвета, а мне такие не идут. Плюс падение заставит меня носить красные клинки, а мне нравятся зеленые. И это все, ну еще я, по сути, потеряю все, чего достиг и просто спущу в унитаз все свои достижения. Оно мне надо?» На прекрасном лице Фэй возникла неприятная гримаса. Очевидно, женщину коробил мой стиль общения. «О, прошу прощения, мисс Фэй, за грубое выражение». Она аж запнулась, уставившись на меня своими голубыми глазами. «Это странно. Последняя твоя реплика была произнесена двумя разными тонами. Первая часть, где про унитаз, грубо и неотесана, а вторая часть, таким бархатистым, приятным голосом, как у Трауна. У тебя шизофрения?» «Нет, кое-что похуже», — кашлянул я от смеха. «Политика, МММ, Траун». Я вопросительно посмотрел на сообщение, которое пришло от двери в мою каюту. Перед ней находился новоявленный офицер республики. Трауну я разрешил войти почти что сразу. Выглядел он безупречно, как и всегда. Стройный, высокий, через форму слабо, но проглядывался рельеф. Чиз, помимо мундира офицера, носил фуражку. «Мастер Фэй, Лайт», — кивнул он нам поочередно. «Рад вас видеть спустя столько лет. Присаживайся, Траун», — кивнул я на одно из кресел перед моим столом. «Честно сказать, и я рад тебя видеть, друг». Чиз с любопытством изучал меня своими алыми глазами. «Когда я получил этот приказ, я, правду сказать, удивился, Лайт», — произнес он. «Меня приглашали на должность офицера в ВАР, притом был даже приказ о сдаче экзаменов на занимаемую должность заочно. Поначалу я думал, что за причина, по которой ты выдергиваешь меня из битвы с Южань Вонгами, но теперь вижу. Полагаю, работая с Дилканом, Лорой, рыцарем Джинзлер и мастером Фэй, ты поднабрался опыта». Я посмотрел Трауну в глаза. «Причина, по которой я вызвал тебя, война, а точнее Дарт Сидиус. Мне нужны верные офицеры на местах. Я смог пошевелить некоторыми связями и заполнил свой флагман и эскадру, приписанную к нему лояльными разумными, ну или теми, кто может таковым стать. К примеру, одним из венаторов командует Ян Дадонна, а мне ты командовать не дал. Неужели я слышу обиду в твоем голосе?» «Да, нет», — возразил Траун, — «твоего влияния хватило на то, чтобы собрать на свою эскадру талантливых разумных, но вот назначить меня адмиралом, да еще и на таком корабле, тебе бы не позволили. Я вообще удивлен, что Дарт Сидиус смог пропустить к вам, в Орден, такой корабль. Что поделать», — развел я руками. «Мы застали его врасплох. Все это вызвано тем, что я, как мог, скрывал изменения Ордена джедаев перед войной. Все же, кто мы и что мы собой являем, краеугольный камень, Орден, который отождествляет собой звание Армия Света, не одно и то же, что Орден, который Хранитель Мира». Сидиус явно не был готов к таким резким броскам. «А значит», — добавила Фэй, — «что он начнет отыгрываться на нас?» «Нет», — задумчиво почесал подбородок Траун. «Я изучал культуру Ордена Ситхов, точнее сказать, их законы, традиции и правила. Они прекрасно знают, что попытаться нанести удар по джедаям напрямую — не самая разумная идея. Большинство из вас – достойнейшие воины. Пусть не все по умениям, но по характеру и разуму. Тяжело сломить воина ментально, воздействуя на него физически. А вот косвенно. Косвенно он может попытаться устроить как можно больше кровавых битв. Это ужасно», – сжала подлокотники Фэй, до этого поставив кружку с выпитым кафом на мой стол. «Она действительно переживает за каждого разумного. Какая странная женщина. 1000 лет ее не ожесточили. Нам надо что-то с этим сделать. Вариантов два», — продолжил Траун. «Мастер Фэй, вы либо прекратите сражаться и покинете свой орден, отказавшись от схватки и тем самым снимите с себя часть ответственности, либо постараетесь решить кризис с Сидиусом быстро. Мы не справились и за десятки лет, Траун. Впрочем, с момента гибели Кинмонадрианы мы стали ближе к разгадке личины. Сенат», — произнес Траун, — «явно именно политическая элита, а не финансовая. Пусть с финансовой он может быть тоже связан. Или его учитель был связан с финансовой ветвью, а сам Сидиус с политической. Вполне возможно, ваш враг в администрации канцлера. Я бы хотел, чтобы вы, джедаи, исполнили свой долг. Я изучал ваши культуры, беседуя с Лораной. Лораной, Удивленно посмотрел я на Трауна. Его голос совсем чуть-чуть дрогнул, а в чувство нечто странное. «КХМ, рыцарем Лораной», — кашлянул он. Фэй как-то странно ухмыльнулась. «Джедаи мне импонируют. Пусть у ситхов и найдутся части, с которыми я согласен. Но я не собираюсь игнорировать истинную угрозу, Лайт. Как бы мне не нравилось наше с вами общение, какими бы мы друзьями с тобой ни стали, если проиграете Сидиусу, я просто предложу ему свои услуги. Наша цель, не забывай, отразить ее у Жань Вонгов и защитить мою родину. Если вы не сможете это, то возможно с этим справится Сидиус. И не надо говорить, что ему плевать на всех. Ему не плевать, не плевать на свою власть. И именно через это я и буду действовать. Вполне себе здравый расчет, подметил я. Я бы сказала, неприятный. Возможно, согласился Траун, кивнув Фэй. Однако поймите одно, мастер Фэй. Кто-то должен замараться, чтобы большинство могло поступать идеально и правильно. Разве не магистр Лилайб занят тем же? Он перевел взгляд на меня. Я сама тебе говорила, что поняла ошибочность своего подхода, вздохнула женщина. Я столько времени потратила на помощь всем, а в итоге не помогла никому, она осунулась. Поэтому я и решила, что настала пора меняться. Вот только не жди, что я полностью приму твой подход, Траун. А я смотрю, вы неплохо сдружились. Чуть меньше, чем он и рыцарь Лорана, хихикнула Фэй, а у нее проклюнулось чувство юмора. Считаю, это эволюция, подметила Селеста. Лучше вернемся к работе, я вывел перед ними наш путь. Как можно заметить, что Хайпари, что Иксарга находится в зоне влияния картеля хаттов, а они все еще не решили, кого поддержать в КНС. Однако, подметил Траун, разве Релот не находится в республике? Дело в том, что он определен, как планета-штаб Красных Хвостов, 14-й секторальный, который руководит Бжаратапл. Кстати, я общался с ним, узнаю в нем частично твое влияние. Он был твоим учеником? Ага, подтвердил я. Хатты пока что не приняли решение, кого поддержать. Кроме того, все так называемое пространство хаттов отдано системной армии, это, которой руковожу я. Сидиус выдал мне самый трудный участок, ведь системные армии формировались через канцлера, на которого он может влиять, но он создал только указ. Высших генералов утверждал совет, напомнила Фэй. Ты намеренно взял себе самую трудную часть? Это вопрос репутации, Фэй, ответил за меня Траун. Лайт имеет репутацию прославленного военачальника в республике, а значит обладает стратегическим и тактическим мышлением. Притом он единственный полный адмирал из ордена джедаев, а значит он был обязан взять самый трудный участок, дабы сохранить лицо. Этот Сидиус неплохо умеет просчитывать разумных. Впрочем, что это меняет? То, что нужно учитывать хаттов и их каджидики при планировании операций. Данная территория находится под контролем каджидика Десилиджик, так называемого Джаббы Хатта, он же Джабба Статуина, вывел я его голограмму. Если он договорится с сепаратистами, даже справедливому воздаянию будет трудно там находиться, не говоря уже о республиканском контингенте. И, разумеется, ты продумал, как это исправить? Задал вопрос Траун. Вот тут вопрос довольно трудный. Органично можно было бы это исправить, если бы произошло похищение Ратты, сына Джаббы. Вот только, ха-ха, Ратту спасал Энакин Скайуэкер, рыцарь-джедай, командир 501-го легиона. А сейчас Энакин лишь падаван. Война клонов поначалу напоминает мультики именно Тартаковского. Хайпари почти сразу фигурирует в отчетах Иксарга, как пункт снабжения для фабрик Хайпари. В версии Филони, и не уже рыцарь-джедай. Впрочем, там события немного странно расположены. Да и с течением лет хронология у меня самого в голове смазалась. Наметки есть, произнес я, но то лишь наметки. Гарин передал, что один из родичей Джаббы им явно недоволен. Впрочем, как всегда, быть может, довольно скоро и произойдет то, что я должен помнить. Спасение Ратты при помощи Энакина и дозволение от Джаббы по ведению войны, в том числе и в его пространстве. Самое главное, сделать ход конем, точнее Энакином. Сидиус, в своем стремлении заполучить его в ученики, знатно ограничивал Дуку. Если бы Ян не сдерживался, все бы окончилось не правой рукой, а трупом. Все же Дуку явно не по уровню рыцаря и падавана. Магистр нужен тут. Поэтому, если я ушлю на ту миссию Скайуэкера, Сидиусу придется осадить Дуку, что увеличит шансы на договор с Джаббой. А когда-нибудь и с хаттами можно попробовать разобраться раз и навсегда, ибо меня это их влияние на республиканские миры, вроде того же Релота, откровенно раздражало.